Живопись XIII-XIV веков. Каждая страна европейского континента в этот период шла своим путем развития. В Англии родилась Великая Хартия Вольностей, закрепившая права крупных феодалов и ограничившая таким образом королевскую власть. Во Франции, напротив, начался процесс централизации и укрепления королевской власти. В Италии расцветали города-государства. В Германии феодальному разделу земель не могла противостоять даже императорская воля. В Испании продолжалась освободительная война против мавров. Жизнь народов потрясали и общеевропейские события. Например, крестовые походы, войны между странами и внутренние раздоры. Так в 1337 году началась Столетняя война Франции и Англии. Династические смуты свирепствовали в Германии. Позже они переросли в борьбу с папами, что привело к краху Священной Римской империи. Фламандцы после кровопролитных битв покорились французскому королю. В 1308 году по требованию короля Филиппа IV Красивого папский престол был перенесен из Рима в Авиньон. Началось так называемое «Авиньонское пленение пап». Папа Климент V благословил жестокую расправу Филиппа IV с орденом тамплиеров. Рост городов способствовал укреплению нового слоя общества – бюргерства. В городах развивались ремесла и торговля. Городская культура распространялась среди более широких слоев населения, нежели монастырская. Но церковь сохраняла свой высокий авторитет и, поддерживая его, продолжала оставаться главным заказчиком художественных произведений. Огромные соборы, способные вместить чуть ли не все население города, строились долго, иногда веками. В XIII веке жил монах-доминиканец, ученый-теолог, впоследствии причисленный к лику святых, Фома Аквинский. В своих трудах он пытался помирить рациональное познание с верой. Желание обозреть мир, увидеть в самой мелкой частности общую закономерность вполне согласуется с грандиозным синтезом искусств в готическом соборе. Фома Аквинский писал, что главные признаки красоты — яркость и ясность. Поэтому мы называем красивыми те предметы, которые окрашены ярким цветом, — пояснял он. Лучевая энергия витража, яркость его цветных стекол вполне соответствовали идеям того времени о божественном свете, дарящем сверхъестественное откровение. 14-е столетие стало временем завершения средневековой культуры для большинства стран Европы. Художники все больше обращаются не к собору, а к отдельному человеку. Станковые формы вытесняют монументальные. Королевские дворцы стали центрами искусств. Но произведения живописи теперь требуют не только для дворцов и храмов, как раньше, а и для городских ратуш, органов городского самоуправления. В Италии возникла проторенессансная культура. К концу века во многих странах Европы одновременно появились живописные и скульптурные произведения, схожие по стилю, утонченные, с мягкими гибкими формами, несущие сложную символику. Он получил название «мягкий стиль». Алтарь в пору поздней готики возвращает в храм невитражную живопись. Живопись Италии в XIII-XIV веках. Проторенессанс. На всем протяжении средних веков культура Италии подвергалась различным влияниям. С севера — из Франции и Германии, с запада — из Мавританской Испании, с востока — из Византии. Сталкиваясь, они порождали множество стилей и направлений. Однако к 15-му столетию именно Италия стала родиной новой культуры, которая распространилась вскоре по всей Европе. Этот стиль и время его развития называются «возрождением», или по-французски «ренессансом». Конец XIII – начало XIV века считается зарей Возрождения, проторенессансом, от греческого «протос» – «первый». Иногда работы художников этого времени именуют переродившейся готикой. В церковной живописи исчезает драматизм, появляется любование изяществом форм и красок. Италия была политически раздроблена. Жизнь в каждом городе обладала своими особенностями. Естественно, что и различия художественных школ во Флоренции, Пизе, Сиенне, Лукке, Риме, Милане, Венеции делались все определеннее. коммуны даже соревновались в художественном украшении своих городов, как отражении их процветания. Росла известность мастеров-художников, тому способствовавших. Люди узнавали в произведениях почерк мастера. Лучшие и самые известные художники имели свои мастерские. Как и в средневековых цехах, здесь подмастерье и ученики помогали мастеру. Растирали краски, готовили грунты и даже выполняли некоторые не самые важные детали картины. Наиболее талантливые ученики получали возможность самостоятельной работы. Итальянское искусство XIII-XIV веков тесно связано с готическими, романскими и византийскими традициями. Последние стали особенно широко проникать в Италию после взятия крестоносцами Константинополя, 1204 год. Новую для итальянских мастеров манеру живописи, в которой слилось романские, опиравшие на античную традицию, и византийские черты, Вазари назвал манера грека, греческой манерой. До Джотто она была главенствующей во всех школах. Сложный линейный ритм, плоское пространство, утонченные пропорции фигур — вот что восприняли от греков итальянские художники. Но после III века греческая манера постепенно утрачивает в Италии свое значение. Век тот, грубый и неумелый, возымел силу проявить себя через Джотто. Писал в своих жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев-воятелей и зодчих Вазари. Он же рассказал и о случае из детства художника. Однажды Чимабуэ увидел маленького пастушка неподалеку от Флоренции, который с увлечением рисовал на камне овцу. Чимабуэ, пораженный мастерством Джотто, так звали пастушка, предложил мальчику поступить к нему в ученики. Джотто ди Бандоне, 1266-67, 1337 года, стал самым знаменитым художником своего времени. Но и в последующие века его признавали величайшим преобразователем искусства. Он дружил с Данте. Боккаччо считал, что Джотто по праву может быть назван одним из светочей флорентийской славы, а Петрарка назвал его живописцем не только превосходным, но и прекрасным. Живописи Джотто можно начинать историю искусства нового времени, когда художники сознательно стремились подражать природе и по возможности точно изображать видимый мир. В городе Падуе, в том месте, где когда-то находилась античная арена цирка, банкир Энрико Скравини выстроил для своей семьи капеллу. Позже ее станут называть «Капелла дель Арена». Джованни Пизано он заказал статую Мадонны с младенцем, а Джотто — расписать стены фресками. В небольшой однонефной базилике художник поместил 37 картин. Каждый эпизод заключен в прямоугольник и поэтому выглядит как отдельная картина. Одну за другой в три яруса. Объединяющим стал голубой цвет неба. Ниже изображен ряд аллегорических фигур добродетелей и пороков. Милосердие, мудрости, настойчивости, тирании и тому подобных. Роспись Джотто посвящена жизни Мадонны и Христа. У входа он нарисовал страшный суд, а напротив, на алтарной арке, Благовещение. Все изображения Джотто не похожи на иконы. Они не обращены к зрителю. Его персонажи не обозначают действия. Они постоянно общаются друг с другом. Джотто часто показывает их в профиль и даже со спины. Слово «возрождение» по отношению к эпохе величайшего перелома в истории европейской культуры впервые появилось в 1550 году на страницах книги итальянского художника Джорджо Вазари «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих». Подразумевая возрождение античных идеалов в искусстве по сравнению с прошедшей эпохой Средневековья, Вазари именно таким термином определил деятельность итальянских художников XV и XVI веков. В это время в Италии возродился интерес к человеку. Появилось стремление к возвышению человеческой личности и возникло культурное движение, которое позже было названо гуманизмом, от латинского «humanus» — «человечный». Гуманистический тип культуры присущ всей эпохе Возрождения. Глубокое и разностороннее образование, широкое познание мира стали считаться высшей добродетелью на пути самосовершенствования. В новом стремлении познать земной, видимый мир важное место принадлежало художникам. Искусство эпохи Возрождения появилось на основе этого нового, революционного для того времени течения общественной мысли. В отличие от средневекового отношения к человеку, гуманисты считали, что человек имеет право развиваться как личность и в добрых своих деяниях и творениях стать действительно образцом подобия Божьего. Искусство этого времени отразило поиски мыслителей. Его главным героем стал прекрасный, гармонически развитый человек, обладающий неограниченными духовными и творческими возможностями. Обратимся к мозаике Пьетро Кавалини «Перенесение во храм». 1291 год. Рим. Церковь Санта Мария ин Трастевере. Пьетро Кавалини около 1250-го, около 1330 года современные исследователи называют основоположником проторенессанского движения. Он родился и жил в Риме, самом богатом античными памятниками городе. Мозаики в римской церкви Санта Мария ин Трастевере – первые из известных нам подписанных работ Кавалини. Фигуры, им показанные, перестают быть частью плоскости. Он вводит в свои композиции изображение архитектурных деталей, которые подчеркивают пространственные развороты. Умение воспроизводить кассетированные своды и потолки привело в дальнейшем к трехмерному изображению интерьера, а затем и человека в реальном пространстве. Ченни де Пеппи, прозванный Чимабуэ, 1240-й, около 1302 года, был самым почитаемым художником во Флоренции своего времени и сильно повлиял на развитие тосканской живописи. Он работал над оформлением целого ряда церквей, однако лишь очень немногие фрагменты его работ сохранились до наших дней. «Чима» по-итальянски значит «суконщик», но и «вершина», а «Чима Дуома» — «выдающаяся личность». Вазари писал, что Чимабуэ чуть было не стал первопричиной обновления искусства живописи. По всей вероятности, художник учился у византийских мастеров мозаики, однако под влиянием готики он усиливает ощущение чувственности, особенно это проявляется в изображении открытых участков тела, лица, рук. Графика драпировок заменяется почти скульптурным изображением складок. Манера грека в его работах становится более нежной, гибкой, что очевидно даже в таком величественном произведении, как «Мадонна на троне». Его размеры 3 метра 82 сантиметра на 2 метра 23 сантиметра. Картина располагается во Флоренции, Италии, в церкви Санта Тринита. Флорентийцев эта работа столь восхитила, что квартал, где была мастерская Чимабуэ, назвали кварталом радости. В указе Флорентийской республики об освобождении крепостных говорится: «Свобода есть неотъемлемое право, которое не может зависеть от произвола другого лица, и необходимо, чтобы республика не только поддерживала это право, но и укрепляла его на своей территории. Живопись предназначена для того, чтобы быть Библией для неграмотных. Второе. Живопись должна являть таинство воплощения Логоса и возбуждая память, представлять прошлое как настоящее. Третье. Живописные образы должны пробуждать религиозные чувства более убедительно, чем слуховые, поскольку их можно созерцать воочию». Иоанна из Генуи. Католикон, 13 век. Если мы посмотрим на фреску Джотто «Оплакивание Христа», написанную между 1305 и 1313 годом, размещенную в Падуе, Италии, в капелле дель Арена, то увидим, что люди и предметы на фреске не отбрасывают теней, однако сами они объемны и вылеплены с применением законов светотени. А значит, свет здесь используется как реальное освещение. Зрителю этой фрески слышится стенание ангелов, и кажется, что земля и небо содрогнулись и сомкнулись в горе у тела Христа. Не менее выдающаяся алтарная стена капеллы в Скровении 1304-1306 года, Падуя, Италия, расписанная Джотто. Внутри капелла представляет собой длинное и узкое помещение, свыше 20 метров в длину и около 9 метров в ширину, высотой порядка 13 метров. Однако фрески Джотто зрительно раздвигают это пространство, а их колорит делает его светлым и праздничным. Джотто включил в свои росписи и сцены, которые не были иллюстрациями к обычным церковным праздникам. Данте в своей «Божественной комедии» писал: «Мнил Чимабуэ в живописи быть из первых первым, а теперь Джотто явился славу первого затмить». Маленькие государства Италии не только воевали друг с другом, торговали и спорили за земли, но и соревновались в украшении своих городов. Исследователь итальянского искусства Бернард Биренсон назвал Сиену XIII-XIV веков обольстительнейшей королевой среди итальянских городов. И действительно, в сиенской живописи органично перемешались готические и византийские традиции. От Византии в живописи Сиены — золотые фоны, от готики — стрельчатые арки, разделяющие фигуры в композиции, нарядный колорит, особая грация фигур. Но нет в этой живописи драматического напряжения, часто присущего произведениям как Византии, так и готики. Она звучит лирически. В 1390 году флорентийский живописец Чинино Чинини написал трактат «Книга об искусстве», в котором он подчеркивал присущую художникам свободу фантазии. Он советовал художникам обращаться в своем творчестве прежде всего к природе. «Заметь, что наиболее совершенный вожатый, какого ты только себе можешь выбрать, лучшая роль и триумфальные врата искусства — это рисование с натуры. Она важнее всех других образцов», — так думали многие мастера проторенессанса. Пространство во фресках Джотто — не нечто отвлеченное. Художник стремится для каждой сцены его выделить и сделать узнаваемым. Иногда он ограничивает пространство как сценическую коробку. Например, на фреске «Похороны святого Франциска», 1318 год, фреска «Флоренция, Италия, церковь Санта-Кроче, капелла Барди». Итальянский скульптор и ювелир, мастер флорентийской школы Возрождения Лоренцо Гиберти писал: «Джотто видел в искусстве то, что другим было недоступно. Он принес естественное искусство. Он явился изобретателем и открывателем великой науки, которая была погребена около 600 лет назад». Обратимся к алтарному образу Благовещения Симоне Мартини Липпо Мемми, 1333 год, доска Темпера, Флоренция, Италия, Уффици. Утонченный аристократизм образов, певучесть рисунка, драгоценное сияние красок на золотом фоне этого алтарного образа для собора в Сиене кисти Симоне Мартини около 1284-1344 годов вполне позволяет понять, почему именно этот художник впоследствии занял главенствующее место при провансальском дворе. Липпо Мемми работал в 1317-1350 годах, родственник Мартини, сделал боковые створки. Центральная часть Благовещения стала образцом для подражания многим другим художникам. Мартини был близким другом Петрарки, по просьбе которого написал портрет его возлюбленной Лауры. Русский поэт Александр Блок писал: «Сиена всех смелее играет строгой готикой». А Петрарка, в свою очередь, заметил: «Я знал двух художников. Оба они талантливы и великолепны. Это Джотто во Флоренции, чья слава среди современников велика, и Симоне, и Сиены». Перейдем к картине «Маэста». Картина с изображением Марии во славе с младенцем в окружении ангелов. Эта иконографическая схема была очень популярна в XIII-XIV веках. Среди самых знаменитых художников, воплотивших ее в своих произведениях, следует отметить мастера Сан-Мартино, Пиза, Национальный музей, Чимабуэ, Париж, Лувр, Флоренция, Уффици, Ассизи, церковь Сан-Франческо, Джотто, Мадонна, Анисанти, Флоренция, Уффици, Дуча, Мадонна, Ручилае, там же. И, наконец, маэсту Дуча, исполненную для собора в Сиене, 1311 год, музей собора, и вдохновившую Симоне Мартини в его фреске «Маэста» в Палаццо Публика в Сиене. Энциклопедический словарь живописи. Не менее интересна картина «Маэста» в исполнении художника Дуча Ди Буонинсенье, 1308-1311 года. Доска Темпера. Сиена, Италия. Музей собора Дуче ди Буоненсине. 1260-1318 года. Главный представитель Сиенской школы живописи. Впервые в истории живописи в июне 1311 года люди празднично чествовали не только святыню, но и красоту созданного художником произведения. Сам Дуче на подножии трона Мадонны сделал гордую надпись. Поскольку он так написал ее, пусть Мадонна поможет Сиенне и Дуче. И, быть может, нигде не проявился с такой силой коммунальный дух современного искусства раннего Триченто, как в следующем примечательном эпизоде Сиенской истории. Когда Дуче закончил в 1311 году маэсто большой алтарный образ, поражавший своей красотой, то картина эта была перенесена из мастерской художника в собор при огромном скоплении народа, который принимал участие в торжественной процессии. Городское движение было приостановлено, все лавки закрыты, колокольный звон, трубы и барабаны извещали о великой победе искусства. И для сиенцев это была не только победа их крупнейшего живописца, но и победа всего гражданского коллектива, стоящего за его спиной. Так между художником коммуны и ее гражданами протягивались тысячи живых нитей, делавших творчество глубоко органическим процессом. Виктор Никитич Лазарев. Происхождение итальянского возрождения. Художник Пьетро Лоренцетти, упоминается в Сиене между 1305 и 1345 годами, строит пространство соразмерно фигурам, наполняет его живыми сценами, подсмотренными в реальности. Это можно проследить на триптихе художника «Рождение Марии», 1342 год, доска Темпера, Сиена, Италия, Музей собора. Амброджо Лоренцетти, упоминается в Сиене в 1319-1347 годах, сделал фрески «Аллегория доброго и злого правления» и «Их плоды в городе и деревне», в Зале мира и в соседней с ним комнате той же сиенской ратуши Палаццо Публика, где работал Симоне Мартини. Лоренцетти любуется Сиеной как бы с городской стены, позволяя взгляду зрителя проникнуть в глубину ее улочек, площадей и перекрестков. Многочисленные жители города заняты своей повседневной работой, которая обеспечивает им благополучие. Мир и благосостояние способствуют расцвету искусств. Их символы на фреске — фигуры девяти, это количество античных муз, танцующих девушек на переднем плане. Правда, некоторые исследователи склонны видеть здесь труппу бродячих актеров. Обычно в таких труппах женские роли играли мужчины.